Веленевый Том, сидя на вытертом турецком диване. Его сестра Наташа, молодая артистка, читала вполголоса стихи Волошина. На улице было холодно. В соседней комнате старая нянька готовила чай и старалась не шуметь. «Расскажите что-нибудь», — попросила Наташа, перебирая узорчатый платок. «То, о чем я только что читала. Ведь это ваше, южное». Я рассказал о степях, о курганах, могильниках, о легендах, которые я слышал с раннего детства в своих краях, об осени, когда красной ботвой и пеплом полыни запутаны степные тропки, и море лижет пустынные пески. Там я всегда вспоминаю пушкинские стихи «Земли полуденной, священные края». Я рассказал о Таганроге, городе белых акаций, сонном и чистом на берегу бледного моря. В его душных садах всегда греет жаркое солнце, в игрушечной гавани около набережных, поросших одуванчиками, стоит на ржавых цепях разоруженный клипер «Запорожец». Я вспомнил Мариуполь с большим пустующим портом, кривыми тавернами и пляжем, заросшим татаркой, пепельно-серую Керчь, пустые берега Лермонтовской Тамани, красоту овеянных запахом моря севастопольских улиц, пенистые прибои у Херсонеса и Бахчисарай, весь в усыпляющем звоне фонтанов. Я говорил о блеске и жадности Одессы, самого бесцеремонного города в России. Я вспомнил Днепр у Екатеринослава, весь в широких косах, необыкновенную киевскую осень и, наконец, Туркестан, могилу Тимура на выжженных взгорьях, страну раскаленных песков, где особая тишина пустыни и широкие заунывные закаты. Я рассказал о выжженных берегах Каспийского моря. Там, в забытом людьми городке, мы играли дни и ночи в железку, слепли от солнца и пили скверный коньяк, чтобы не заболеть лихорадкой. Глаза у Наташи заблестели. «Неужели вы все это видели? Ведь этого хватит на целую жизнь!» Я засмеялся. «Земной шар не так уж велик». За чаем пришел Роговин, высокий в сером костюме, невинный, по словам Семенова, и талантливый человек, сотрудник одной из больших газет. Он был из духовных, прожил нищее детство, с невероятным трудом попал в газету. Здесь он быстро стал известен своими блестящими рецензиями. Веселый, привязчивый, как ребенок, он был своим человеком в кружке Семенова. «Встретил я этого идиота», — сказал он, садясь за стол. «Поэта этого, К. Челку носит, как провинциальная девица. Говорит, что пишет новый роман. Называться он будет «Губы дружбы». Спрашивает меня, оригинальное ли это название. Я обозлился и сказал, что оно вызывает у меня представление о губошлепах. Он моментально со мной согласился. «Графоманы, бездарь, захватили журналы, тащат за собой сисюкающих мальчиков, задирают нос, говорят нараспев, как дамы с баллонками, ходят развинченные, хлипкие, пишут дешевую ерунду». «Плюньте вы на этих кретинов», — лениво посоветовал Семенов. «Налейте лучше рому в чай». «Наташа у вас сегодня что-то очень сурово», — сказал Роговин, — и дернул за ухо Бобку, белого песика с черным пятном на носу. «Что это с вами?» «Ничего», — ответила Наташа. «Максимов рассказывал тут о своем бродяжничестве». «Вы его только послушайте. У меня на море морская болезнь, а у него черт знает что, и фрегаты, и жемчуга, и летучий голландец». Наташа покраснела. Пришла подруга Наташи, Нина, светловолосая, полная девушка. Ее дед сидел в заваленных пряжей амбарах Черкасского переулка и при свете лампады укованных киотов считал купоны и ассигнации. Ее отец ворочил делами широко и смело, председательствовал на промышленных съездах, был благодушен, неутомим, издавал свою газету и одевался как англичанин. Нина курила, любила подолгу смотреть в глаза, носила серый шелк. Она предложила нам билеты в театр. Мы шумно спустились на улицу, и после отчаянного торга с извозчиками, Роговин обвинял их в том, что они нанюхались кокаину, пошли пешком.